Каиноки жили в Медине под покровительством города. Он воспользовался тем предлогом, что случайно возникло какое-то смятение, и потребовал, чтобы они или приняли его религию, или вступили с ним в бой. «Увы», — отвечали дрожавшие от страха иудеи, «мы не умеем владеть оружием, но мы не хотим отказываться от верований и от богослужения наших предков. Зачем же ты доводишь нас до необходимости обороняться?» Неравная борьба окончилась в 2 недели, и Мухаммед с крайней неохотой уступил перед настояниями своих союзников, согласившись пощадить жизнь пленников. Но богатства этих пленников были конфискованы, их оружие оказалось более страшным в руках мусульман, и 700 несчастных изгнанников вместе со своими женами и детьми были вынуждены искать убежища на границах Сирии. Надариты были более виновны, так как они попытались убить пророка на дружеском свидании. Он осадил их замок, находившийся в 3 милях от Медины, но их мужественное сопротивление доставило им почетную капитуляцию, и гарнизону было дозволено удалиться с военными почестями, то есть трубить в трубы и бить в барабаны. Иудеи вызвали нападение курейшитов и приняли в нем участие. Лишь только нации отступили от рва, Мухаммед, не снимая с себя воинских доспехов, выступил в тот же день в поход с целью истребить враждебную расу детей Караиды. После 25-дневного сопротивления они сдались на произвол победителя. Они рассчитывали на заступничество своих старых мединских союзников, но они должны были знать, что фанатизм заглушает чувство человеколюбия. Почтенный старец, решению которого они добровольно подчинились, произнес их смертный приговор. 700 иудеев были приведены в цепях на городскую площадь. Они живыми сошли в могилу, приготовленную для их казни и для их погребения. А пророк хладнокровно смотрел на избиение своих беззащитных врагов. Их овцы и верблюды достались мусульманам. А самую полезную часть добычи составляли 300 кирас, 500 пик и 1000 копий. В 6 днях пути к северо-востоку от Медины находился древний и богатый город Хайбар, служивший средоточием для иудейского владычества в Аравии. Его территория, состоявшая из плодоносной земли, окруженной степями, была покрыта плантациями и стадами рогатого скота и охранялась 8 замками, из которых некоторые считались неприступными. Силы Мухаммеда состояли из 200 всадников и 1400 пехотинцев. Они выносили опасности, усталости, голод во время 8 следовавших одна за другой правильных и трудных осад, и самые неустрашимые из их вождей отчаивались в успехе. Пророк снова вдохнул в них прежнюю преданность и прежнее мужество, указав им, например, Али, которому дал прозвище «Божьего льва». Быть может, Али действительно разрубил своим палашом пополам одного еврейского бойца, отличавшегося гигантским ростом, но мы не можем похвалить за сдержанность те сказки, в которых нам рассказывают, что он сорвал крепостные ворота с петель и защищался этим тяжелым щитом, держа его в левой руке. После взятия замков город Хайбар подпал под иго победителя. Начальник племени был подвергнут в присутствии Мухаммеда пытке для того, чтобы вынудить от него указание скрытых сокровищ. За свою полезную деятельность скотоводы и земледельцы были награждены непрочным милостивым расположением победителя. Им было дозволено улучшать их состояние, пока не изменятся намерения победителя, и с тем условием, что в его пользу будет поступать половина их доходов. В царствование Омара хайбарские иудеи были переселены в Сирию, а халиф ссылался в этом случае на выраженное его повелителем предсмертное требование, чтобы в Аравии исповедовалась только одна истинная религия. Взоры Мухаммеда ежедневно по 5 раз обращались к Мекке, и самые веские мотивы внушали ему желание возвратиться победителем в тот город и в тот храм, из которых он был изгнан. И днем и ночью мысль о Каабе не выходила из его головы. Какой-то пустой сон он принял за видение и предсказание, развернул священное знамя и слишком опрометчиво высказал уверенность в успехе. Его поход из Медины в Мекку имел внешний вид мирного и торжественного шествия, предпринятого для богомолья. Впереди его авангарда шли 70 отборных верблюдов, украшенных так, как украшают животных для жертвоприношений. Он выказал уважение к священной территории и отпустил пленников без выкупа для того, чтобы они распространяли слух о его милосердии и благочестии. Но лишь только Мухаммед спустился на равнину, на расстоянии 1 дня пути от города, он воскликнул: «Они оделись в шкуру тигров!» Многочисленность и мужество курейшитов остановили его наступление, а привыкшие к бродячей жизни степные арабы могли покинуть или выдать вождя, за которым они шли только из расчета на добычу. Тогда неустрашимый фанатик превратился в хладнокровного и осмотрительного политика. В мирном договоре он умолчал о своем звании пророка Божия, заключил с курейшитами и их союзниками перемирие на 10 лет, обязался возвращать беглецов из Мекки, которые будут переходить в его религию, а для самого себя ничего не выговорил, кроме скромного права посетить в следующем году Мекку в качестве друга и пробыть там 3 дня для исполнения всех обрядов богомолья. Со стыдом и скорбью отступили мусульмане, и эта неудача обнаружила бессилие пророка, так часто ссылавшегося на свои успехи как на доказательство своей миссии. В следующем году вид Мекки оживил верования и надежды этих пилигримов. Они не обнажали своих мечей и 7 раз обошли Каабу по стопам пророка. Курейшиты удалились на окружавшие город возвышенности, а Мухаммед, совершив обычное жертвоприношение, удалился на 4-й день из города. Его благочестие произвело назидательное впечатление на народ. Неприятельских вождей он частью застращал, частью перессорил, частью переманил на свою сторону. и от утрачивавшего свой кредит идолопоклонства своевременно отказались будущие завоеватели Сирии и Египта Халид и Амурат.